Его позвали как раз к обеду, и он пошел следом за рабом в сгущающихся сумерках. Сады лежали в теплой задумчивой темноте, но дворец сиял огнями, в залах пахло едой, раздавались торопливые шаги, обутых в сандалии ног. Раб оставил Сенмута у двойных дверей банкетного зала, где уже ждал главный глашатый, готовый распахнуть двери и объявить о его приходе. Сенмут, заикаясь, начал было объяснять, кто он такой, но глашатый жестом остановил его, распахнул двери и, нараспев, произнес: «Сенмут, жрец могущественного Амона, архитектор!» И Сенмут очутился в гуще толпы. Зал показался ему огромным, как внешний двор храма, и темным, как пещера. Сотни ламп, горевшие вдоль стен, не могли развеять тьму, в которой терялся потолок. Люди прогуливались меж высоких стройных колонн лотосов, которые ровными рядами поднимались над белыми каменными плитами пола или, собравшись в кучки, потягивали вино и болтали в ожидании обеда. В дальнем конце зала не было стены, только лес колонн, меж которыми кралась проникающая из сада ночь. Легкий ветерок, в котором мешались ароматы благовоний и масел, дул ему в лицо. Была весна, и на столах, беспорядочно расставленных по залу, в ожидании обедающих, возвышались груды ветвей в цвету. Белые сикаморы, оранжевые гранаты, ароматные желтовато-зеленые персеи, а между подушек плащей раскинулся океан розовых и голубых лотосов. Девочка-рабыня, почти ребенок, нагая и робкая, с поклоном приблизилась к нему и укрепила на его голове конус из воска, смешанного с благовониями. Тут же подошел другой раб и тоже поклонился. — Соблаговолите последовать за мной, благородный Сенмут, — сказал он почтительно. Сенмут едва не расхохотался. Такими забавными вдруг показались ему и он сам, и этот слуга, и незаслуженный титул, но он сдержался и пошел за ним, мягко ступая в своих лучших сандалиях. Они лавировали в толпе, пока не добрались до невысокого помоста, находившегося на полпути между входными дверями и ведущей в сад колоннадой. Там слуга указал ему на группу из четырех золотых столиков, крышки которых утопали в цветах, а лишенные украшений ножки в подушках. Вокруг помоста стояли другие такие же столы, но слуга, заметив колебание Сенмута, жестом показал ему, что он шел наверх. — Сегодня вы гость фараона, — сказал он. И когда Сенмут, смущаясь, поднялся на две ступеньки и нерешительно остановился, добавил: — Выпьете вина. Сенмут кивнул, и слуга исчез, растаяв в толпе. От жаркого ночного воздуха и тепла восковые конусы на головах гостей уже начали подтаивать, и благовония потекли по их шее. Сенмут, у которого от страха пересохло в горле и расшалились нервы в ожидании вина, обнаружил, что такие же пахучие испарения окружают и его, но нашел их довольно приятными. Подняв руку, он обмакнул пальцы в густую струю за ухом, потер друг о друга ладони и поднес их к лицу. Принесли вино в золотом сосуде, таком тонком, что когда Сенмут взял его и сделал глоток, ему показалось, что он видит сквозь его стенки очертания своей руки. Краем глаза, поглядывая в поверх волнующегося моря людских голов на входные двери, он увидел, как они, наконец, широко распахнулись, и в открывшемся за ними полумраке засверкали драгоценности. Разговоры смолкли, порывами налетал ветерок. Главный глашатый набрал побольше воздуха и громко заговорил: «Гор, могучий бык, возлюбленный Маат, повелитель Нехепта и Перуаркета, увенчанный огненным уреем, тот, кто заставляет биться сердца, сын солнца, Тутмос, вечно живущий. Великая царственная супруга Ахмес, повелительница двух земель, великая супруга, царственная сестра и возлюбленная фараона. Царевич короны Хатшепсут, Хнум Амон, возлюбленная Амона, дочь Амона. Колени у всех подогнулись, руки протянулись вперед, головы склонились, и пол в зале на мгновение ожил, вздымаясь, опускаясь, точно волны озера. Сен-Мут, который стоял на помосте выше всех, тоже опустился на колени. От страха его подташнивало. А что, если он не понравится фараону? Вдруг он скажет что-нибудь не то, его с позором выгонят из зала. Бесчестие казалось ему хуже смерти. Все это пронеслось у него в голове в тот миг, когда его лоб коснулся подушки и поднялся вновь, а в следующий миг он снова был на ногах и наблюдал за царем и его семьей, которые шли по залу, принимая поклонение подданных. Вблизи фараон выглядел куда более внушительно. Это был не тот невысокий коренастый человек, которого Сен-Мут видел однажды издали на дороге в Луксор. С близкого расстояния больше бросались в глаза его широкие плечи, рельефные мускулы ног, воинственная голова, похожая на бычью, острый взгляд подвижных, все примечающих глаз. В тот вечер он был одет с ног до головы в желтое, его любимый цвет. На нем был желтый, припорошенный золотом сенти и сандалии из сплетенных золотых цепочек. Нагрудник, две руки из горного хрусталя с обведенными золотом пальцами, держащие бирюзовый глаз гора, инкрустированный аметистами и синим стеклом, в тот самый день был преподнесен ему в дар визирем Нижнего Египта. Голову Тутмоса украшал желтый кожаный плат, чьи концы спадали чуть не до самой талии, а кобра и стервятник, вздыбившиеся над его сияющим лбом, мерили толпу холодным взглядом хрустальных глаз. Сен-Мут с неприкрытым интересом смотрел на Ахмес. Он никогда не видел матери Хатшепсут и был слегка разочарован, поскольку между ними было мало сходства. Ахмес оказалась пухленькой и улыбчивой. Но хотя он и знал, что все любят ее за мягкость характера, ей не хватало огня, порыва, искры, которые были свойственны ее дочери. Наконец, когда держатель опахала, у правой руки царя и другие чиновники, расчищавшие путь, подошли к нему почти вплотную, Сен-Мут увидел Хатшепсут. На ней по-прежнему была мальчишеская одежда. Подол Схенти едва прикрывал ее колени, но в тот вечер никто не принял бы ее за царевича. Темные глаза были окружены зелеными тенями, черная краска вокруг них влажно поблескивала. Полные губы алели, тускло-блестящие косы были украшены бутонами белых цветов, а над ними высилась серебряная резная корона такой тонкой работы, что она, казалось, вплетается в пряди волос над лбом и за ушами. Серебро льнуло к ее шее и ласкало плечи, а по рукам ползли серебряные змеи, чьи плоские головы и хвосты были вырезаны из темного халцедона. Пояс, как и сандалии, был сделан из серебра. И если в яркий полдень Хатшепсут горела и сверкала, точно само солнце, то вечером она мерцала, как полная луна сквозь тучи. Сен-Мут даже испугался, вполне искренно. Царские гербы сложили у помоста, и чиновники исчезли. Тутмос тяжело поднялся по ступеням и опустился на подушки. Ахмес сел рядом с ним, а Сен-Мут оказался бок о бок с Хатшепсут, которая радостно ему улыбнулась. Фараон громким голосом приказал подавать обед, и гости опустились на свои места, приготовившись есть. «Я рада, что ты здесь», — сказала Хатшепсут Сен-Муту. «А еще я ужасно хочу есть. Сейчас подадут твоего гуся, вот и узнаем. Можешь ли ты на глазок отличить старую птицу от молодой? Как тебе мои браслеты?» Она протянула вперед руки, взметнув целый вихрь ароматов. «Визирь привез их специально для меня. Подожди-ка». Тут она перегнулась через мать и постучала Тутмоса по колену. «Отец! Вот жрец, о котором я тебе рассказывала. Сиди, жрец, не вставай. Ты так довольно поупражнялся сегодня». Сен-Мут оказался в плену самых испытующих, проницательных, зорких глаз, которые ему когда-либо доводилось встречать. Даже неторопливый, оценивающий взгляд Инейни не шел ни в какое сравнение с этим испепеляющим взором. Тут мост словно загнал его в ловушку и теперь разбирал его на части, кусочек за кусочком. Синмуту пришлось напрячь всю свою волю, чтобы только не отвести глаз. Через минуту, которая тянулась как вечность, фараон дважды хмыкнул. — А ты неуловим, юноша, — сказал он хриплым басом, но без злобы. — Несколько недель мой распорядитель работа тебе только и говорит, а я тебя до сих пор еще ни разу и не видел. И ныне о тебе хорошего мнения, говорит, у тебя есть талант и воображение. Моей дочери ты нравишься, счастливец. Тут над ним склонился его раб с первым блюдом, и фараон смахнул со стола цветы, которые упали на широкие колени Ахмес. — А что этот заскорузлый жреческий наряд, вся одежда, какая у тебя есть? Где твой парик? — Ну, что молчишь, язык проглотил? Хатшепсут наблюдала за ними, забавляясь, на ее губах витала легкая улыбка. Сенмут ответил так же осмотрительно, как Хапусенебу некоторое время тому назад. — Я всего лишь подмастерье, о могучий бык, и младший жрец, нижайший между жрецами, не пристало такому, как я, наряжаться наравне с теми, кто знатнее меня. Тутмос бросил на него проницательный взгляд из-под кустистых бровей. — Хорошо сказано. Но с сантиментами хлеба не купишь, как заметил однажды великий Имхотеп. Я ем досыта, могучий. Мой учитель дает мне много работы, но он справедлив. Это мне лучше твоего известно. Где ты живешь? В комнате за кабинетом учителя. Понятно. Хатшепсут. Делай с ним, что захочешь. Он мне нравится. А теперь будем есть. Где музыка? Он отвернулся, а Сенмут с облегчением перевел дух. Рядом терпеливо ждал раб с тяжело нагруженным подносом. Едва закончилась беседа, юноша обнаружил, что страшно голоден. Вокруг витали пряные ароматы, от которых у него потекли слюнки, и он кивнул рабу, чтобы тот наполнил его тарелку. Хатшепсут уже самозабвенно жевала, постреливая на стропезник глазами. Сенмут сунул за пояс бутон лотоса и тоже приступил к трапезе. Его кубок то и дело незаметно наполнялся. Благовонный воск капал ему на грудь. Юноше хотелось бы радоваться этой ночи. Хотелось пить наравне с остальными. Хотелось смеяться, танцевать и с рассветом уйти, покачиваясь домой. Но его второе «я» не дремало, следя за ним пристальными, циничными глазами, трезвыми, холодными и расчетливыми. Сенмут пожал плечами. Он знал, что не позволит себе ни напиться до самозабвения, ни визжать от смеха, ни отбивать ладони, аплодируя кружащимся в танце девушкам. Такая развязность не в его природе. Он спокойно ел, а Хатшепсут, едва утолив голод, стала тыкать пальцем в гостей и нашептывать о них разные сплетни, озорно сверкая глазами. «Видишь, вон там, возле пятой колонны, в правом ряду, под светильником, толстуха в золоте до колен, это вторая жена, Мутнеферт, мать моего брата Тутмоса. Та самая, которая отказала в ложе моему отцу и несколько месяцев не выходила из своих покоев, когда я стала царевичем короны. Говорят, она теперь любовница главного глашатая, но я этому не верю. Будь это правда, отец давно бы убил ее. Тутмоса здесь нет. Отец отправил его с Пеннехебом в поездку по нашим северным укреплениям. Он все еще надеет, что Тутмос чему-нибудь научится, но его ждет разочарование. Тутмос хотел взять с собой наложницу, и отец чуть не лопнул от злости. Видишь, кто машет тебе? Это Менх. Это и впрямь оказался он, и Сенмут помахал в ответ. На коленях жизнелюбивый молодой человек держал девушку, и из его парика вызывающе торчало страусиное перо. Прямо у царского помоста сидел Хапусенеп, увлеченно беседуя с отцом. И хотя Сенмут был уверен, что тот видел его, Хапусенеп не глядел в его сторону. Когда трапеза окончилась, а время увеселения еще не наступило, визирь и его сын встали и приблизились к помосту. Тутмос жестом подозвал их ближе. Что случилось, друг мой? С вашего позволения, фараон, я хотел бы отправиться домой к жене. Путешествие меня утомило. Иди. И ты тоже, Хапусенеп. Завтра через час после рассвета придешь в мою приемную с докладом. Он отпустил их. Хапусенеп, поворачиваясь, поймал взгляд Сюенмута и тепло улыбнулся. Они ушли, и фараон, покачиваясь, встал. «Тихо! И Пуки здесь?» Из задних рядов зала слепого музыканта привел один из его сыновей и поставил перед помостом, где тот стоял, тощей рукой прижимая к себе новенькую лютню. «Я здесь, ваше величество!» — сказал он. Сюенмут посмотрел на него с изумлением, ибо голос Сыпуки оказался так же силен и мелодичен, как любой природный звук. Фараон кивнул, и раб подвел старика ближе, усадив у их ног. — Дай мне твою лютню! — приказал Тутмос, и инструмент тут же оказался у него в руках. — Царевич Короны обучалась игре на этом инструменте и желает слышать твое мнение о ее искусстве, а еще мы хотим развлечений. Скорчив Сенмуту рожицу, Хатшепсут встала, и ее гримаска словно перенесла его на берег озера Амона, где холодной зарей он встретил нагую, перепачканную, скорбящую девочку. «Как далеко я ушел с тех пор», — подумал он не без грусти. Хатшепсут поставила ногу на стол, чтобы лютня опиралась о колено. Нагнув голову и сосредоточенно покусывая губу, она примеривалась длинными пальцами к струнам, готовясь взять первый аккорд. Сюенмут с бокалом в руке откинулся назад. Тишина густела. И Пуки сидел и спокойно ждал, положив руки на колени и сплетя пальцы. Наконец Хатшепсут подняла голову и обвела всю компанию взглядом. Два жалобных беглых аккорда слетели со струн, нежные и печальные, как зимняя ночь. Девушка запела. «Дочери царской желанна любовь, косы ее словно ночь черны, кудри ее винограда грозди, жен сердца восторга полны, тянутся к ней несравненной розе». Голос у нее был высокий, тонкий и чистый, как у первой птахи ранним утром, а выбранная песня до того шла ей, что Сюенмут решил, будто она прочитала его мысли. Его охватил суеверный трепет. Воистину, она дочь Бога. «Дочери царской желанна любовь, руки ее хороши, когда кружатся в танцы, груди лучше еще, когда колышутся в такт. Сердце мужчины под взглядом ее, что вода, краше она, чем смертный язык может сказать». Никто не шевелился. Все хорошо знали эту старинную песню о любви, которую на всех пирах распевали на похабный манер, когда гости, хорошо набравшись, начинали сопровождать слова соответствующими непристойными позами. Но исполнение Хатшепсут было дерзким в своей простоте, ибо она пела всерьез. Зачарованные слушатели позабыли интрижки и легкий флирт и снова переживали страдания первой любви. «Дочери царской желанна любовь! Медным румянцем смуглые щеки горят, яркие, словно хна, что ладони пятнает, сердце царя снова любовью пылает, когда в красе первозданная она перед троном стоит». Мгновение все пораженно молчали, потом вскочили из своих мест, захлопали в ладоши и затопали ногами, выкрикивая похвалы. Хатшепсут невозмутимо вернула лютню и Пуки и решительно села, не обращая никакого внимания на поднявшуюся бурю. «Глупцы!» — бросила она, адресуясь к Сенмуту. «Сами не знают, чему хлопают, а вопят просто потому, что я красива и пела о красоте. Мелодия простая, и голос у меня не сильный. А вот могучему, сладкоголосому и Пуки, который один способен наполнить своей музыкой целый храм, они хлопают едва-едва и тут же бегут послушать то, что кажется им лучше. Глупцы!» Когда шум и крики стихли, Тутмос спросил великого музыканта, что тот думает о пении его дочери. И Пуки задумался ненадолго, потом вынес свой приговор. «Петь эту песню легко, Но ее высочество сумело исполнить ее так, чтобы никто не заметил, что ее голос еще не достиг полной силы, а ее искусство в обращении с лютней известно всем. Хатшепсут громко захлопала в ладоши и снова шепнула Сенмуту. — Вот видишь! — Тутмос поблагодарил старика. Тем временем столы унесли, посреди зала освободили место, а у входа защелкали кастаньеты и зарокотали тамбурины. Ахмес спала, откинувшись на подушке, и негромко похрапывала. Тутмос порывисто сошел с возвышения и сел на единственный оставленный в зале стул, прочие гости расположились на полу. — Сейчас будут танцы, — сказала Хатшепсут. — Пойдем сядем на пол рядом с Менхом, а тут лучше видны ноги танцовщиц. И она легко вспорхнула с подушек, а Сенмут, не выпуская из рук кубка, последовал за ней. Вбежали 7 девушек. Сирийки, — понял Сенмут, глядя на их темную кожу и истребиные профили с распущенными волосами до колен. Каждая держала тамбурин и колокольчик. Они были совершенно нагими, если не считать медных браслетов и колец на пальцах ног, а их тела лоснились от ароматного масла, которое истекало с голов. И глаза были глазами диких животных. Сенмут мало что запомнил из их танца, если это можно было так назвать. Вино, благовоние и близость царевны опьянили его. Раскачивающиеся груди и выкрашенные красным соски танцовщиц пробудили в нем такое сильное желание, что он больше ни о чем не мог думать. Наконец, гремя трещотками и щелкая кастаньетами, они ушли, их сменили жонглеры с шарами, обручами и деревянными булавами. Потом пришел маг, который осыпал всех золотой пылью и превращал цветы в огненные шары. Фараон был в прекрасном настроении. Он смеялся, прихлебывал вино, хлопал себя по мощным ляжкам и бил в ладоши, что было сил, а Ахмес все спала. Наконец, когда в водяных часах остались последние капли, а небо на востоке побледнело, он встал и с громким криком «Всем спать!» шатаясь, вышел из зала. Музыка уже стихла. Рабы принялись выносить из зала тех гостей, которые совсем не стояли на ногах, а остальные побрели через сад к реке, где их ждали лодки, или растворились в коридорах дворца, тихие, безмолвные, словно усталые призраки. Сенмут моргнул и поднялся на ноги, пресыщенный и изнуренный, с недаемым желанием как можно быстрее добраться до своей постели и в то же время словно горевший в незнакомом прежде огне. Хатшепсут в плаще и капюшоне коснулась его руки. «Приходи завтра до полудня на плац, тогда к следующей охоте у тебя будет собственная палка для метания», — сказала она. Он еще стоял, замерев в поклоне, она уже шагала вдоль рядов колонн к сумеречному саду за ними. Спотыкаясь, он пошел следом, не надеясь найти дорогу к себе в лабиринте дворцовых коридоров, но тот самый раб, который привел его сюда, поманил Сенмута к двери, и юноша, истекая потом и благовониями, со свинцовой тяжестью в руках и ногах, благодарно последовал за ним.